Глава 18. Если вы хотите что-то спрятать, то можно это действительно спрятать, но заметно эффективнее будет привлечь внимание интересующихся чему-нибудь гораздо более яркому и запоминающемуся. Если вы хотите спрятать кого-то, то такой алгоритм еще лучше. И, наконец, если вы желаете создать у широких масс заведомо далекое от действительности представление о чем-то, говорить надо чистую правду. Естественно, не всю. В умении вовремя остановиться и состоит искусство настоящего политика. Именно из этих соображений и готовилась проверка приближенных к императору, канцлеру и всем трем императрицам особ. Народу было прямо сказано, что в связи с непрекращающейся активностью врагов России придется показаться специалисту, ясновидящему запредельного уровня, которому прочитать потаенные черные замыслы проще, чем простому придворному высморкаться. Волноваться не надо, бригада скорой помощи и три исповедника будут в соседних комнатах, и вообще все будет хорошо. Правда, к православной церкви относился только один из этих исповедников, а конфессиональной принадлежностью господ Ли я как-то до сих пор так и не нашел времени поинтересоваться, но это была как раз та небольшая часть правды, которая пока не подлежала оглашению. Но не подумайте, что в качестве ясновидящего и прозревающего все насквозь рекламировался Рекс. Даже про его существование знало не так уж и много народу, а уж про способности и вовсе почти никто. Перед прислугой умница-диванширица изображала из себя кошачьего Дауна. Нет, ясновидящий был припасен гораздо более колоритный. Я ждал его в кабинете для особых гостей, под потолком которого располагались специальные отдушины, а за ними ниши для стрелков. Выслушав доклад старшего из них, я велел запускать посетителя. Он вошел и, не мигая, уставился на меня. Говорят, что почти никто не мог равнодушно выдержать взгляд его бледно-голубых глаз. Одни впадали в неумеренный восторг, вплоть до обожания, другие, наоборот, чувствовали себя очень неуютно. Но я почему-то не чувствовал вообще ничего. Хотя, может, это мешают зеркальные очки? Экранируют эманации или флюиды, не знаю точно, как это правильно называется. Я снял очки, но не успел надеть обычные, как гость отвесил мне глубокий поклон и неуверенно произнес. «Ваша светлость, челом вам бьет недостойный Гришка Распутин». «А без клоунады нельзя?» — поморщился я. «Меня зовут не Федор Рамадановский, а Георгий Найденов, а за окном сейчас 20 век. Лучше садитесь, Григорий Ефимович, и поговорим. Чаю не желаете? Могу предложить последний писк моды, грузинский». «Значит», — продолжил я, в то время как Гришка хлебал чай и зажирал его уж как минимум четвертым пирожным, — «у меня к вам просьба. До меня дошли слухи о вашем... ясновидчестве, скажем так». Собеседник застыл и уставился на меня, не обращая внимания на выпавшее изо рта что-то недожеванное, но теперь в его глазах был откровенный страх. «Ага», — подумалось мне, — «значит, успел уже сокол наш ясный прищемить кому-то хвост». Но, видимо, не очень серьезно, иначе мне доложили бы. И попытался успокоить гостя. «Да не волнуйтесь вы, подумаешь, наговорили на вас. На меня вон сколько наговаривают. И катом, и исчадьем ада называют, и еще черт знает как. Однако моя речь почему-то не принесла успокоения явно в метущейся душе Григория Ефимовича. Решив попробовать другую методику, я рявкнул. «Не трясись ты мне тут, как осиновый лист. Было бы за что, так ты бы уже давно не со мной беседовал. У меня к тебе дело, то есть соберись и слушай, пока я действительно не потерял терпения и не отправил тебя в подвал минут на 40. Значит, от тебя требуется смотреть на проходящий мимо тебя народ. Если про кого-то тебе что-то покажется, скажешь это стенографисту, он запишет. Если с кем-то захочется поговорить, ткнешь в него пальцем. Как устанешь, сообщишь об этом старшему по операции, понял? Еще раз спрашиваю, понял?» «Так точно!» — вскочил Распутин, опрокинув при этом стул. «Вот и замечательно. Операция будет завтра, а пока копи силы. Здесь копи, тебя проводят в комнаты, и из них ни ногой, а то пристрелят ненароком. Пирожные понравились? Хорошо, скажу, чтобы принесли килограмма 2. Да какой еще Мадеры? Ты, блин, лучше меня не зли, чаем обойдешься. Все, свободен, вот твой провожатый, иди, куда он скажет». Еще до проверки несколько человек пустились в бега, и теперь полиция под контролем Алафузова пыталась установить их местонахождение, хотя я сильно подозревал, что дальше мелкого воровства их прегрешений не идут. Гришке Распутину не понравилось человек 20, их на всякий случай взяли под наблюдение. Рекс указал на троих, причем один вызвал у него прямо-таки ярость, Мелкий кошак рвался к Рыжику за подмогой, видимо, реально оценивая свои физические возможности, и, чтобы его утихомирить, пришлось звать Настю. И лишь когда того типа уже в наручниках провели мимо него, Рекс, пошипев еще с минуту, окончательно успокоился. В результате у Лафузова и Танечки прибавилось работы, а я поставил перед величествами вопрос ребром. Или в зимнем появляется нормальная система отопления вместо амосовских печей, которые требуют более 300 человек для обслуживания и занимают крайне нужные под что-нибудь полезные подвалы, или все величества переселяются в Гатчину, где все печи давно разобраны, подвалы используются по прямому назначению, а за дворцом у пруда уже 2 года стоит небольшая ТЭЦ. Потому что, когда по дворцу шастают сотни истопников, обеспечить нормальную охрану невозможно. Мало вам одного халтурина? Величество согласились, что это не дело, и дали добро на установку батареи. Правда, сразу стал вопрос о месте расположения будущей ТЭЦ. Тут я малость слукавил и выдвинул заведомо неприемлемое требование, чтобы величество, не допустив такого поругания основ, почувствовали себя победителями и легко согласились с реальным вариантом. В общем, сначала я предложил им поставить ТЭЦ на Дворцовой площади. Пока Гоша с Машей молчали, онемев от такого святотатства, я успел описать сияющие перспективы. Разумеется, это будет не серая бетонная коробка, а памятник архитектуре в стиле барокко. Или наоборот, ампир, я в них плохо разбираюсь. Титанов поставим трубу держать, то есть атлантов, я хотел сказать. Но не таких неприличных, как у Эрмитажа, а развернутых кормой к публике. Руками они будут в трубу упираться. На самой трубе сделаем завитушки, а на самом верху скульптуру. Есть же тут на площади какой-то столб со статуей, так вот, пусть еще один будет, только повыше и потолще. Переждав бурю возмущения, в процессе которой мне сообщили много нового про мой художественный вкус, я с расстроенным видом и скорбью в голосе сдался. Ладно, что с вами сделаешь? Тогда построим ее во внутреннем дворце Адмиралтейства. Давно, кстати, пора стоящие там сараи снести, а то с Невы не вид, а сплошная похабень. Это я еще в позапрошлом году заметил, когда смотрел, откуда Маши анархисты будут в окна стрелять. Но моих атлантов-трубодержцев не троньте. Будете саботировать, сам эскизы нарисую во всю ширь своего художественного таланта. Несколько забегая вперед, не могу похвастаться. Мои атланты стали еще одной достопримечательностью Питера. И, начиная с осени 2010 года, Адмиралтейство называли уже не под шпицем, а исключительно «три жопы». Тем временем Татьяна доложила о первых результатах разработки подозрительных с точки зрения Рекса личностей. Старший стопник Клюев, просто дурак, но его помощник – интересная личность, я пока не отправляла его на интенсивный допрос, рано. Знаете, где он служил до зимнего? В Министерстве внутренних дел, причем устроился туда по протекции, правда, чьей именно, уже вряд ли получится точно установить. Но уволился он оттуда на следующий день после смерти Витте. И полгода его вообще никто не видел. А потом он снова появился и еще год ждал, когда в зимнем место освободится, на что жил при этом, неясно. В общем, есть над чем поработать. Легенда для него, что кто-то украл нитку жемчуга у императрицы, и якобы им со старшим шьют это дело. Так, а что с тем, на кого Рекс окрысился? Увы, шеф, конфуз. Самый настоящий, я все проверила. Этот швейцар? Он обыкновенный владелец кошки, и угораздило же его утром перед проверкой утопить 3 котят. Кошка родила 5, но он знает, что больше 2 ей все равно не выкормить. Я его уже перевела из камеры на 2-й этаж, обеды ему в столовой таскают. Надо отпускать. Да, действительно, неудобно получилось. Беседовали-то с ним как? Стандартный допрос 2-й степени. Значит, дайте ему в порядке компенсации 1000 из моих средств. И еще одну за то, что в зимнем он больше работать не будет, пусть ищет другое место. Если захочет, может устраиваться здесь, в Гатчине. Дверей тут много, а протекцию я ему составлю. Шеф, если разойдутся слухи, что человек за 2 дня, проведенных в гатчинских подвалах, получил 2000 рублей, то вы представляете, сколько сюда сбежится желающих? Так предупредите, чтобы не болтал. А объяснение, откуда деньги, пусть дает самое простое. Выполнял секретное поручение канцлера. Выполнил, мол, вот и получил награду. Пожалуй, тут надо уточнить про стандартный допрос. Став канцлером, я взял курс на формализацию работы своих спецслужб, и теперь их работа во многом регламентировалась соответствующими документами. Не так давно дошла очередь и до 7-го отдела. была написана инструкция о порядке проведения допросов при расследовании государственных преступлений. Там разъяснялось, что допрос может быть стандартным, интенсивным и форсированным, причем первые два делились на три степени. Первая степень стандартного допроса – это просто вежливая беседа под протокол. Вторая – допускаются элементы запугивания. Третья – допрашивать можно по ночам и вовсе круглосуточно. Возможен показ интенсивных допросов. Интенсивный допрос подразумевал физические меры воздействия, причем для первой степени они ограничивались не оставляющими внешних следов, для второй – не наносящим необратимого вреда здоровью, а третья степень имела единственное ограничение – подследственный должен был остаться в живых. Форсированный же допрос мог применяться только в случае острого дефицита времени и исключительно в обстановке боевых действий или близкого теракта. В этом случае выживание подследственного по завершении процедуры не регламентировалось. «Да уж», — подумалось мне, — «документик тот еще. Но подписывать его надо, чтобы у власти не было соблазна когда-нибудь выдать такое за эксцессы исполнительный. Во-первых, не больно-то и поможет, а во-вторых, после этого лояльность новых исполнителей к этой власти станет весьма условным понятием». Так что, вздохнув, я написал внизу. «Утверждаю, Найденов». Тем временем события в Маньчжурии шли своим чередом. Каждый день около 5 утра китайцы начинали штурм первого укрепрайона. К 2 часам, потеряв от 5 до 10 тысяч человек, они откатывались на исходные позиции. В 16 часов та же история начиналась по новой и продолжалась примерно до 22-23. Шлиффен считал, что это отвлекающая операция, а основной удар будет нанесен между 2-м и 3-м укрепрайонами. По его мнению, противник планировал, прорвавшись километров на 50, повернуть направо и далее наступать на Инкоу, имея в виду перерезать железную дорогу и тем самым нарушить снабжение 1-го и 2-го укрепрайона. По данным авиаразведки, народу на это дело собиралось около 400 тысяч, а количество армий непрерывно менялось от 3 до 5 по причине перманентных реорганизаций. Это мы знали уже на основе радиоперехватов и агентурных данных. Авиация противника в воздухе пока не замечалась, из наших летали только разведчики, да и то не очень часто. Гоша издал указ, где, как и обещал, объявил желтое и восточно-китайские моря зоной боевых действий, в которой можно находиться только с разрешения от русской или курильской администрации. И флот одуванчика на следующий же день вышел в море, надеясь перехватить несколько не успевших разбежаться нарушителей. Кроме указа, русский император обнародовал еще и обращение к мировому сообществу, в котором предлагал считать нападение без объявления войны преступлением, совершивших это военными преступниками, подлежащими международному суду с последующим повешением. Прогрессивная часть этого сообщества в лице кайзера, микадо, черногорского императора и непонятно как оказавшегося в данной кампании султана немедленно выразила свое одобрение, и Георгий I поручил канцлеру озаботиться организацией международного трибунала. В Пари-Суар тут же появилась статейка, где автор задавался вопросом, в каком пространственном положении и за какой именно орган я буду вешать Сунь Яцена, и кто составит ему компанию в этом интересном процессе. Я же опубликовал заранее написанный труд «Размышления о войне», в котором пытался убедить читателей, что преступлением является всякая агрессия, а не только необъявленная. «Пусть руководство стран-агрессоров знает», — с пафосом восклицал я, — «что теперь война лично для него может кончиться не подписанием насколько-то там невыгодного мира, а хорошо намыленной веревкой». По донесениям разведки, в ответ на мой труд в Англии уже писалось 2 документа. Первый из них был заявлением Foreign Office, где обращалось внимание, что статья подписана просто Георгий Найденов без указания должностей, и Англия надеется, что эта писанина действительно является плодом переутомления чрезвычайно загруженного в последнее время Найденова, а не официальной позиции Российской империи. В общем, они все поняли правильно. Пока я их просто слегка пугал, как частное лицо. Второй же документ был частным письмом от короля Эдика, в котором он убеждал меня в своем безграничном миролюбии и намекал, что в английской системе власти нельзя безоговорочно относить короля к высшему руководству. А еще в Англии вышла в свет книга Уэллса «Просыпающаяся Россия». Автор оказался настолько любезен, что послал мне экземпляр с автографом, но к тому времени я это творение уже внимательнейшим образом прочитал. Сразу могу сказать, вышло у него неплохо, он правильно сделал, что прервал работу над войной в воздухе. В том мире у него получилась редкостная муть, и в этом пока выходило то же самое. А новый труд являлся вполне приличной публицистикой с элементами художественности. В частности, Найденов у него получился как живой. Со страниц книги вставал образ дремучего хама и грубияна с тонкой и возвышенной душой, врожденным стремлением к справедливости и большими способностями в области естественных наук. Кроме того, была отмечена моя любовь к кошкам и даже в какой-то мере к людям. Наш поход в столовую настолько впечатлил Уэллса, что он посвятил ему отдельную главу. Сначала он распинался на тему о бесплатности оного заведения, но недолго, зато потом целую страницу описывал, как мы с ним не полезли без очереди. Более того, он не поленился узнать, что я так не поступал вообще никогда, и сделал из этого вывод о моей простоте, доступности в общении и демократизме. Не спорю, что-то такое во мне действительно есть, но главной причиной была планировка столовой. Зайдя в коридор между раздачей и ограждением, обойти кого-нибудь впереди стоящего можно было только в очень высоком прыжке или на четвереньках. Следующее, на что Уэллс обратил внимание читателей, был тот факт, что за соседним столом с нами ела компания рабочих. Это были механики из гаража, а чуть дальше — четверо высших чиновников. Тут, правда, он дал маху, ибо это были комиссары, причем, насколько я помнил, все третьего ранга. Однако его ошибка понятна, ведь их мундиры почти не отличались от моего. И кончалась глава риторическим вопросом, возможно ли увидеть такое в английском парламенте, который позиционируется как образец демократии, в то время как Гатчинский дворец есть гнездо одноименного коршуна, то есть самая сердцевина неприкрытой диктатуры. Наибольший же интерес представлял из себя конец книги. В нем говорилось, при сохранении теперешних темпов развития Россия через 15-20 лет настолько обгонит весь остальной мир, что рыпаться будет поздно. А это значит, писал Уэллс, что в ближайшее время мы станем свидетелями того, как весь этот самый мир будет пытаться предотвратить такое развитие событий, и, скорее всего, силовыми методами. Вот хрен вам, подумал я, если начнется настоящая война, посторонних свидетелей в ней не будет. Будут только ее поджигатели, солдаты и жертвы.